Глава 26. Калебу пришлось буквально вцепиться в Рубена обеими руками, удерживая его на диване. Хорошо, хоть рот затыкать не понадобилось, сам постарался. Но, судя по судорожно впившимся в обивку дивана пальцем, надолго моего мужа не хватит. Поэтому я подошла, запустила пальцы ему в челку, заставляя поднять голову, и махнула свободной рукой в сторону двери. Рубен замотал головой, переполз с края дивана поглубже, сложил руки на груди и уставился на меня преданным взглядом. Я нахмурилась и показала этому гаду кулак, на что мне ответили сложенными в умоляющем жесте руками и еще большей преданностью в глазах. Пришлось вопросительно посмотреть на Калеба, уточняя, справится ли он с контролем над сородичем. Только после того, как мой первый ведьмак успокаивающе кивнул, я вернулась к двум сидящим на кровати старшим ведьмам. Но Хизер решила, что и так достаточно много сказала, обелив себя и свалив вину на Остина, заодно выставив его как изменника, правда, уже овдовевшего. Умный Исаак тихо грел уши, никуда не влезая, не подпрыгивая и вообще не привлекая к себе внимания, но сразу же отреагировал на мой незаданный вслух вопрос. «Челси и Остин Баркер сейчас находятся под наблюдением полиции. Попрошу побеседовать с господином Остином и об измене, и о продаже коммерческих секретов. Даже интересно, как он прокомментирует такие обвинения». Судя по Рубену, поигрывающему желваками и постоянно то сжимающему, то разжимающему кулаки, ему тоже хотелось бы услышать ответы отца. Только, увы, вряд ли нас пустят на допрос Остина. Мало того, посторонних вообще начали вежливо выпроваживать. Во-первых, приехала целительница. Осмотрела Хизер и прописала ей больничный режим. Состояние нестабильное, требуется наблюдение врачей хотя бы в течение следующих суток. Странно, мне казалось, что отоспавшаяся ведьма уже вполне в норме, но целителям виднее. А во-вторых, Исаак объявил, что хочет домой, поесть и поспать. Я спать не хотела, а вот поесть бы не отказалась. Мать уже вызвала свою машину, хотя Лис предлагал отвезти ее на своем авто. Поэтому мы попрощались со всеми, умчались к себе, заказали обед и уселись на кухне ждать курьера. «Не переживай так». Я пододвинула кресло поближе к пригорюнившемуся Рубену. «Скорее всего, твоя мать знала про измену, раз собиралась рожать дочь от другого мужчины. Может, и завещание хотела исправить». Теперь поведение Лейлы после появления на рынке крови девственницы было гораздо понятнее. Возможно, она не хотела устраивать скандал, потому что сразу поняла, как именно Хизер узнала ее секрет. Но откуда взялись странные таунгранки? Зачем им эти убийства? Что вообще происходит, демоны побери? Как следует перекусив, я поглядела на две постные рожи напротив, прикинула, что сама, наверное, выгляжу не лучше, и приняла волевое решение. Знаете что, мальчики? Нам нужен хороший секс. До этого я перебрала еще несколько вариантов совместного веселья, включая гонки по трассе. Вот только Рубен не был похож на ответственного водителя. Другие экстремальные развлечения, требующие повышенной концентрации, тоже не подходили именно из-за непонятного состояния моего мужа. А секс никакой концентрации не требовал. Зато лишние мысли из головы изгонял и тело расслаблял. Одна сплошная польза. Поэтому я набрала номер управляющего домом и сняла весь подвал. «Да, на 3 часа. Нет, на 4. Вот прям с этого момента. Да, мы уже спускаемся». В подвале дома был и спортивный зал. Бассейн, влажная и сухая парная, джакузи и зал для медитаций. Но начали мы с душевых кабинок. Быстро ополоснувшись, я сначала заглянула к Калебу и потянула за собой в кабинку к Рубену. Тот еще даже не намылился ни разу, просто стоял под прохладными струями. Пришлось помочь, наглаживая его тело мыльными ладонями, пока Калеб ласкал меня, пристроившись сзади. После того, как я посчитала, что мой второй ведьмак достаточно чистый, я потащила обоих в джакузи. Лучше всего расслабляться, сидя или лежа среди массирующих струй, возбуждая друг друга поцелуями. Рубен уже приучил меня к плохому, и теперь я развращала Калеба. Парни поменялись местами. Я уселась на своего первого ведьмака, облокотившегося на бортике, а второй пристроился у меня со спины. Удивительно, но они как-то умудрились вытянуть свои длинные ноги так, чтобы не мешать друг другу. Мне уже в целом было все равно. Я наслаждалась и струями, и ласками, и поцелуями. Но попозже все же вытащила всех на сушу, отправила парней за медитационными ковриками, на которые мы потом еще покидали сверху полотенца. Сверху на все это я уложила Калиба, потому что заслужил. Сначала потерлась об него грудью, потом спустилась поцелуями ниже, пока Рубен, стоящий сзади на коленях, наглаживал мне между ног. Я уже и так была возбуждена до предела, предвкушая, как же, наконец, смогу насытиться. И стоило мне обхватить губами член Калиба, как Рубен вошел в меня, легко, сразу во всю длину. Наслаждаясь, я доводила до оргазма своего первого ведьмака, а второй удовлетворял меня, пока не кончил первый. Тогда парни поменялись местами, и я седлала Рубена, чтобы закончить начатое, а Калиб, снова возбужденный, вошел в меня сзади. Двигались они в едином темпе, проникая в меня одновременно. Не прошло и минуты, как наступило так желаемое мной насыщение. Тело выгибалось от переизбытка удовольствия, а я стонала, полностью расслабившись и доверившись своим парням. Они приподнимали и опускали меня, удерживая в четыре руки, а я витала в облаках, блаженствовала, испытывая оргазм за оргазмом. Это было какое-то безумие, умопомрачение. Но мы и нуждались в чем-то подобном. Зато потом упали втроем обратно в джакузи и чуть там не отрубились. С трудом, наполовину одевшись, мы выползли из подвала, поддерживая друг друга, добрались до квартиры, снова разделись и рухнули все вместе в одну кровать, даже забыв про ужин.